«Очень странно», — заявил я, опуская подзорную трубу. «Нелогично. Поэтому предлагаю все-таки дождаться темноты». Мы выбрались на рекогносцировку к берегу реки Солянки и сейчас наблюдали противоположный берег из небольшого хвойного лесочка. День уже начал клониться к вечеру, на улице ощутимо холодало. От воды на оба берега медленно наползал туман. Сейчас он уже скрыл невысокий земляной вал и принялся пожирать недостроенные стены маленькой деревянной крепости, возводимой темланцами на правом берегу Солянки. Чуть выше по течению стоял старый деревянный мост, но местные жители предупредили, что соваться на него не следует. Захватчики несколько дней проводили на нем какие-то работы, после чего и сами не пользовались мостом, и посторонним запрещали. Это было неприятно, но не более того. Солянке было далеко до Волги или Енисея. Всего каких-то 30 метров ширины, из которых по 3-4 метра с каждой стороны занимали отмели. Не лето, конечно, но кто говорил, что будет легко? «Я бы на их месте форпост строил побыстрее, да поосновательнее», подытожил результаты своих наблюдений Григорянский. «Не наша проблема, что Освальд не заботился нормальным форпостом». Драгунский полковник Воронцов задумчиво пригладил свои пышные усы. «Ночью да в тумане нас не увидят, но и мы ничего видеть не будем». «Вот и я так думаю», — наконец-то оторвался от своей подзорной трубы царевич Алексей. «Драгуны да уланы окажутся на правом берегу раньше, чем враг успеет перезарядить свои фузеи. Нужно брать внезапностью». «А как же Веремеев?» — осведомился Григорянский. «Ведь он приказывал не обнаруживать себя». «Веремеев еще неделю будет ходить вдоль берега, высматривая броды», — усмехнулся Алексей. «Возьмем крепость с наскока и поставим перед свершившимся фактом». Не знаю, какими свершениями на военном поприще прославился генерал Веремеев в прошлом, но то, что для нынешней войны он был явно староват, было неоспоримым фактом. Не то чтобы он был маразматиком, но то ли в силу возраста, то ли в силу характера, к активным боевым действиям не стремился, чересчур много внимания уделяя правильности построений колонн на марше и обустройству по всей науке лагеря при ночевках. Солдат это изрядно раздражало, а молодые и знатные полковники открыто посмеивались над престарелым командиром. В общем, авторитет в войске у Сергея Даниловича был довольно низкий. Более-менее лояльно к нему относились только я, да командир 3-го Ивангородского полка Крючков. Но последнему самому было за 50. Всем нам он годился в отцы, да и происхождение было более чем скромного, оттого и держался особняком. «Оно-то верно, Алексей Иванович», — князь Григорянский в сомнении покачал головой. «Но его величество велел соблюдать субординацию». «А победителей Василий Федорович не судят», — заявил Алешка, мечтательно улыбаясь. «Как думаешь, Холод, атакуем прямо сейчас?» «Ночью», — уверенно повторил я, — «двумя ротами пехоты. Одну переправить выше по течению, другую — ниже. К полуночи форпост будет наш при мизерных потерях». «Фу ты, нудный какой!» — досадливо сплюнул царевич. «Как в поход вышли, так прямо не узнаю тебя. Пить отказываешься, атаковать сходу не хочешь. Скукота какая-то». «Здоровья у меня не хватает пить с вами каждый день», — беззлобно отшутился я, в который уже раз сбивая с толку собутыльников выпячиванием на показ своей слабости. Не принято было в местном обществе оправдывать нежелание пить проблемами со здоровьем. Здесь вообще было не принято не желать пить. «А ты что думаешь, Григорий?» — обратился царский сын к Воронцову. «Да что тут думать?» — драгун снова пригладил усы. «Пехота с генералом еще на марше, а кавалерия здесь, за леском. До темноты еще 4 часа ожидать. А так уже через час форпост нашим будет». «Ну так что?» Алексей обвел нас взглядом, полным азарта и предвкушения момента славы. «Раз решились, нужно действовать», — с неохотой ответил я. «Вот действительно, с чего я взял, что действовать нужно именно ночью? Почему подвоха какого-то жду? Может, все и впрямь просто? Не ждали нас темланцы так быстро. Уверены были, что все дееспособные войска с Федором ушли на селерийскую границу. У меня-то воинского опыта нет, и именно предстоящий бой должен стать моим боевым крещением. Так что, может, и правы, господа полковники, стоит ударить напрямик, в лоб». Кстати, по поводу боевого крещения. Легкий мандраж присутствовал, но именно что легкий, не до спазмов в желудке и дрожи в коленках. У Алешки, насколько я знаю, тоже первый бой будет, но у того жажда подвигов и славы совершенно затмевает всякие там сомнения и переживания. В части помчались гонцы с приказами. Веремееву было отправлено донесение, мол, при рекогносцировке столкнулись с разведкой противником, потому принято решение атаковать немедленно, пока враг не опомнился. Через полчаса лес наполнился нашими кавалеристами. Пехота должна была подтянуться в течение часа, но ее ждать никто не собирался. Мое предложение дождаться, когда туман доберется до нашего укрытия, тоже было проигнорировано. У народа уже адреналин бурлил в крови, и ноздри раздувались в охотничьем азарте. И вот наступил тот волнующий миг, когда красовавшийся в уланской форме царевич Алексей срывающимся голосом скомандовал: «Пошли!» Зашуршали отодвигаемые с пути ветви деревьев и кустарников, захрустела под копытами сотен лошадей сухая хвоя. Бурлящим потоком мы выметнулись из леса и, преодолев несколько десятков метров открытого пространства, занырнули в туман. Звуки сразу стали приглушенными, но несколько выстрелов, раздавшихся со стороны крепости, все же удалось различить. Заметили нас темланцы, не могли не заметить. Эх, а ведь через какой-то час можно было бы всю дистанцию пройти в тумане. Ну к чему такая спешка? Ребячество, которое наверняка обойдется нам в какое-то количество человеческих жизней. Через пару минут под лошадиными копытами захлюпала вода. Моя лошадка, повинуясь стадному инстинкту, вместе со всеми бесстрашно вошла в реку и, проплыв несколько метров, выбралась на противоположный берег. Дальше конная лавина вырвалась из тумана к стенам форпоста, обтекла его со всех сторон, взяв в плотное кольцо. В нескольких местах стены были еще недостроены, и особенно ловкие всадники заставляли своих коней перепрыгивать их, попадая напрямую внутрь маленькой крепости. В основном же драгуны забирались наверх стен с крупов своих лошадей. Темланцы в ужасе что-то кричали, палили из ружей и пистолетов, пытались сбрасывать нападающих со стен, но все было тщетно. Уже спустя пару минут ворота недостроенной твердыни распахнулись, и конная лавина смела всякие попытки сопротивления. Дело было сделано. Над единственной смотровой вышкой крепости взвился лазурно-черный стяг Таридийского царства. «Миха! Миха! Что скажешь?» Радостно возбужденный царевич встретил меня в центре крепости. Рядом с ним крутился Воронцов с несколькими драгунскими офицерами и оба уланских ротмистра. «Поздравляю, ваше высочество! Отличная работа!» Все, что пришлось сделать мне во время захвата вражеского форпоста, это протрястись в седле несколько сотен метров, да окунуться вместе с лошадью в ледяные воды солянки. Полгода активных тренировок позволяли мне более-менее прилично держаться в седле, но на равных с местными участвовать в кавалерийских атаках я даже не пытался и вперед не лез. Потому и на место главных событий попал только к шапочному разбору. «А ты сомневался! Полчаса всего потратили!» «Эй, на вышке, что видно?» Задрав голову, Алешка обратился к драгунам, занимавшимся сменой флага. «Пехота на подходе!» «И сколько же здесь было темланцев?» Я с интересом осмотрелся по сторонам. В маленькой деревянной крепости просто физически не могло поместиться больше сотни человек. «Еще не знаю. Человек 70-80. Три десятка пленных взяли. Распоряжусь отправить их Веремееву. Так сказать, соблюдем субординацию!» Алексей весело рассмеялся. А я все искал и не мог найти смысл существования именно в этом месте, именно такого форпоста. Было абсолютно понятно, что задержать на сколько-нибудь серьезное время большой вражеский отряд он не сможет. Место для наблюдательного пункта тоже было весьма сомнительным. Неужели крепость ставили с одной единственной целью — охранять мост и правый берег реки от местных жителей? А для чего нужно, чтобы местные жители не могли ходить на захваченную территорию? Ну, то, что каждый таридиец потенциально является врагом Тимланда, это понятно. Но в данном случае не очень убедительно. А вот если предположить, что местным крестьянам нечего шляться на правом берегу, потому что они могут увидеть что-то такое, что им видеть не нужно, ведь в этом случае они бы нас предупредили так же, как предупредили о ловушке на мосту. Нужно бы предостеречь царевича от дальнейшего продвижения вглубь Бобровской области до подхода основных сил. Или я опять перестраховываюсь? В любом случае, ничего сказать Алексею я не успел, потому что с западной стороны послышались частые выстрелы. Вся наша конная масса встревоженно засуетилась и принялась спешно покидать тесный крепостной дворик. Я пристроился в хвосте свиты царевича, поэтому сумел расслышать доклад примчавшегося со стороны степи драгуна. «Тимланские драгуны, ваше высочество! 2-3 эскадрона, не больше!» «Вперед!» — вновь азартно скомандовал второй наследник трона. «Вперед! В атаку!» — подхватили младшие командиры. Я понимал, что, присутствуя здесь, верхом, в отрыве от своего пехотного полка, нахожусь в весьма дурацком положении. Здесь мне не место. Я всего лишь отправился вперед для осмотра будущего театра боевых действий и не должен участвовать в кавалерийских сражениях. Но, оставаясь здесь в ожидании подхода своей пехоты, я рискую прослыть чрезмерно осторожным офицером, а это уже равносильно обвинению в трусости. В этот момент мимо меня промчался Григорянский, командир Зеленодольского пехотного полка, находящийся точно в таком же положении, как и я. И что-то не заметил я в его действиях никаких сомнений. Да и моя лошадка, увлеченная общим потоком, уже мчалась в сторону разгорающегося боя. Эх, была не была. Какой-то из эскадронов сумел сохранить порядок и дал дружный залп, но сразу вслед за ним все слилось в беспорядочную трескотню пистолетных выстрелов. По всей видимости, тимланцы слишком спешили на помощь к подвергшемуся нападению форпосту и не сумели вовремя оценить численный состав нашего отряда, поэтому и ввязались в бой. Когда же поняли свою ошибку, спастись было уже очень сложно. Если бы с нашей стороны в столкновении участвовала пехота, тимланские драгуны могли бы спешиться и ввязаться в активную перестрелку. Но, столкнувшись нос к носу с родственным, но многократно превосходящим их численно родом войск, вынуждены были палить с седла и, спешно разворачиваясь, спасаться бегством. Не всем это удалось, и наша, набравшая ход конная лавина, быстро настигла и уничтожила наиболее нерасторопных и невезучих. После чего началась бешеная гонка преследования. Видя перед собой спины удирающих врагов, таридийцы мчались все дальше и дальше, стреляли, кололи, рубили, все больше распаляясь и входя в раж. Набравшись смелости, я осторожно приподнялся на стременах в попытке разглядеть происходящее впереди, но увидел лишь сплошную массу всадников, в которой сходу нельзя было даже отличить своих от чужих. Впрочем, уже в следующий момент я сумел различить выделяющиеся на общем фоне головные уборы улан. А кому, как не им, имеющим под седлом лучших в сравнении с драгунами лошадей и вооруженным легкими пиками, быть в первых рядах преследования? Слева от нас, чуть ли не от самой крепости, тянулась отвесная скала. Справа виднелся заросший камышом берег то ли реки, то ли озера, а может и вовсе край болота. И в голову мою одновременно пришли две мысли, на первый взгляд совершенно не связанные между собой. Во-первых, мне подумалось, что происходи эти события в летнюю жару, я бы ни черта не смог разглядеть из-за поднявшейся пыли. А во-вторых, мы мчались в заданном направлении по местности, весьма ограниченной для маневра, и это не могло не настораживать. Словно в подтверждение моих мыслей, где-то впереди раздался пушечный залп. «Черт возьми, нас же навели на засаду, причем так дешево и примитивно, а мы все равно купились, как последние дураки. Что же делать? Что в таких случаях делать? Срочно разворачиваться, пытаясь выйти из-под обстрела, или, напротив, навалиться всей массой, ворваться на батарею и перебить всю прислугу? Да кто же его знает? Мне отсюда не видно ничего, и оценить обстановку на переднем крае я не могу, так же, как и повлиять на принимаемые там решения». Между тем мы все еще продолжали двигаться вперед. Слишком увлечены были люди погоней, слишком велика инерционность мышления. Только метров через 150-200 скорость стала снижаться. Можно было предположить, что первые ряды понесли потери и попытались остановиться, но сзади напирали вторые, третьи, четвертые и так далее, спотыкались об упавших и тоже падали, пытались объехать завалы и тоже падали. Постепенно все же удалось притормозить, конный поток максимально сжался, и тут раздался второй залп. Пушки били сбоку, с небольшого пригорка, по пристреленным заранее участкам, дождавшись, когда их минуют свои драгуны. А потом остатки темланских драгун прыснули в стороны, освобождая дорогу тяжелой кавалерии. «Кирасиры! Кирасиры!» — загласили вокруг меня воронцовские всадники, начиная разворачивать коней. Я снова привстал на стременах. Оно понятно, в прямом столкновении легкая конница неровнее тяжелой. Но ведь если кирасир 1-2 эскадрона, то можно навалиться и задавить числом. Но задуматься об отпоре нам не дали. Прямо посреди скученной массы наших драгун начали взрываться гранаты, сея вокруг себя смерть и панику. Подняв голову, я обнаружил на скале темланских солдат в коричневых мундирах, азартно швыряющих на наши головы гранаты. «Сверху, гренадеры!» — крикнул я, что есть мочи, быстро высвободил из седельной сумки заряженную фузею, прицелился и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел, в плечо ударила отдача, на скале никто не упал. Мазила. То тут, то там кто-то следовал моему примеру, и несколько темланцев скатились таки вниз, но общей картины это не изменило. Все больше драгун разворачивалось, и вот уже большая часть нашей конницы пустилась на утек. Как же поменялась ситуация? А потом мы увидели темланских кирасиров. Наследники рыцарской конницы клином врубились в удирающую кавалерию таридийцев, оттесняя одну часть отстающих к скале, другую — к берегу водоема. И их было много, 7-8 навскидку. Тяжелые кирасирские кони расталкивали и сбивали наземь своих более легких драгунских и уланских оппонентов, а палаши наездников собирали свою кровавую жатву. Каким-то непостижимым образом я оказался среди отстающих всадников, теперь уже улепетывающего со всех ног отряда. Вдобавок ко всему, меня еще и оттеснили к камышам, и я понимал, что если сейчас часть кирасир повернет влево, то я с несколькими десятками драгун просто окажусь в окружении. Что-либо придумать я не успел, поскольку лошадь подо мной внезапно споткнулась, и я, едва успев высвободить ноги из стремян, рыбкой перелетел через ее голову, весьма прилично грохнувшись о землю. С десяток драгун промчались мимо, не пытаясь помочь и вообще не интересуясь моей судьбой. Ну и ладно, пусть проваливают. Спасибо, хоть не затоптали. Я осторожно пошевелил руками-ногами. Вроде все действует. Просто-таки чудо какое-то. Что ж, Господь помог, теперь бы мне самому не оплошать. Выбираться надо, не хватало еще в плен попасть. Со стоном приподнявшись на локтях, я попытался осмотреться. До берега водоема было всего ничего, каких-то 30 метров. Со стороны противника двигалась пехота, но до нее было еще очень далеко. Да и не строем они шли, скорее всего, собирали трофеи и добивали раненых. Кавалерия, и наша, и чужая, промчалась мимо, и я только сейчас понял, как мне повезло оказаться с краю. Степь была буквально усеяна телами тех, кому не посчастливилось упасть на пути несущихся кирасир. Ага, а везение-то мое, видимо, на удачном падении закончилось. Мало того, что я был отрезан от своих, так еще в мою сторону уверенно направлялся один из преследователей. Если поначалу у меня мелькала мысль отлежаться до стремительно надвигающейся темноты, а потом уже пытаться вернуться к солянке, двигаясь вдоль заросшего камышом берега неизвестного водоема, то теперь становилось очевидным невозможность исполнения такого маневра. Конь темланца хромал, судя по всему, это и явилось причиной его выхода из боя. Двигаясь в направлении своих позиций, он обратил внимание на мое падение и решил разжиться пленником, а может, просто захотел помародерить, опередив свою слишком медленно приближающуюся пехоту. Прятаться не имело смысла, поэтому я подхватил оторвавшиеся при падении ножны со шпагой, поднял с земли чей-то пистолет, по закону подлости, конечно же, разряженный, и с кряхтением поднялся на ноги. «Пойду-ка я к камышам поближе, авось не полезет враг за мной в воду». Первые шаги пришлось сделать через боль, шлепнулся-то с лошади я знатно, потом стало легче. Кирасир заволновался и стал подгонять своего хромого скакуна, что-то крича при этом мне в спину. Из его тарабарщины я сумел понять только слово «офицер», но останавливаться и не думал, упрямо продолжал ковылять к береговым зарослям. «Офицер?» — вопрос прозвучал за моей спиной, когда до вожделенного берега оставалось метров 10. «Коммунист!» — — зло ответил я, поворачиваясь-таки лицом к неприятелю. «Офицер!» Огромный рыжеусый кирасир радостно оскалился и швырнул к моим ногам, завязанный в петлю, конец веревки. «Ага, сейчас, только шнурки поглажу». Умник нашелся. «Я говорю, коммунист я, а коммунисты не сдаются». По лицу было ясно, что темланский кавалерист ни черта не понимает, да по-другому и быть не могло. «Вилли! Вилли!» «Да что же это такое?» Со стороны форпоста, радостно голося и размахивая руками, пришпоривали лошадей еще двое товарищей моего оппонента. Час от часу не легче. Нужно срочно что-то предпринимать. К счастью, рыжий Вилли на мгновение отвлекся на голоса друзей. В этот миг я и метнул ему в лицо пистолет. Попал. И тут же сам прыгнул следом, на ходу извлекая на свет Божий шпагу из ножен. По своему ли умыслу или по команде наездника боевой конь рванулся с места, унося из-под удара хозяина, поэтому Вилли я не достал. Зато от души врезал клинком коню по левой ляжке, заставив того дернуться и дико заржать от боли. Рассерженный кирасир соскочил с беснующегося коня и, утирая разбитое в кровь лицо, направился ко мне. Один молодецкий взмах кавалерийского палаша, второй, третий — все мимо. «Не фехтовальщик ты, Вилли, ты просто рубака!» При следующем взмахе я пропустил клинок мимо себя и прыгнул вперед, нанеся укол в незащищенное забрало многострадальное лицо. Противник скончался еще до того, как его тело рухнуло на прибрежный песок. Товарищи Вилли яростно закричали, нахлестывая своих скакунов, а я сбросил кафтан и направился прямиком в воду. Другого пути отступления у меня не было. Кирасиры дважды выстрелили из пистолетов с седла, но это не вызывало никакого беспокойства. Ни в плотные ряды неприятеля палят. С такого расстояния, да на скаку, да из таких пистолетов попасть в одиночную мишень почти нереально. Сказать, что вода была холодная, значит не сказать ничего. Вода была очень, очень холодная. Боже, ну почему сейчас ноябрь, а не июль? С треском проломившись сквозь заросли камыша, я увидел перед собой около 50 метров чистой воды, за которой снова сплошной стеной стоял камыш. Течение было очень слабым. Скорее всего, водоем был тихой заводью какой-то реки, может, даже той же самой Солянки или ее притока. Скудное на тепло осеннее солнце уже скрылось за горами, но до полной темноты оставалось еще около часа. Большой вопрос, высижу ли я столько времени в холодной воде? Лучшим выходом для меня было бы немедленно плыть к противоположному берегу, пока я еще в силах это сделать. Но неизвестно, как поведут себя кирасиры. Знать бы наверняка, что в воду не полезут, можно было бы плыть. Но если они погонят лошадей в воду, то быстро меня догонят и зарубят, чего не хотелось бы. А вот в темноте шансов перехватить меня во время заплыва будет очень немного. Как же быть? Тем временем приятели неудачника Вилли достигли берега. Убедившись, что их товарищ покинул сей бренный мир, они разразились гневными воплями и принялись расстреливать камыши из пистолетов. Говоря «расстреливать из пистолетов», я имею в виду доведенный до совершенства процесс перезарядки оружия, позволявший темланским кавалеристам делать до 3 выстрелов в минуту. Вероятность быть подстреленным при таком раскладе стремилась к нулю. Я сидел у самого выхода из камышовых зарослей на чистую воду, погрузившись по самое горлышко, и внимательно наблюдал за бесновавшимися на берегу кирасирами. Не зная, поможет ли это мне оттянуть момент полного замерзания, я на всякий случай попеременно напрягал мышцы ног, рук, живота. «Мама дорогая, грозят мне все радости пневмонии, простатита и прочее, и прочее. А как в этом мире лечиться от этих напастей без антибиотиков?» Я совершенно не знаю. Подозреваю, что никак. Наконец, сообразив, что подстрелить меня вслепую не получится, один из темланцев направил таки коня в реку. Недовольно фыркая, боевой конь проложил тропу сквозь камыш и вышел на чистую воду метрах в 10 левее меня. Аккуратно, чтобы не выдать себя плеском воды, я повернулся на полоборота, чтобы держать в поле зрения обоих противников. Забравшийся в реку кирасир поозирался по сторонам, громко выругался, а может, просто пообещал мне всех благ, когда поймает, и развернул скакуна обратно к берегу. Поднятый им шум отлично заглушил всплески от моих грибков. Я решил воспользоваться моментом и стартовал к противоположной стороне заводи. Проплыв примерно половину дистанции, я оглянулся. В опустившейся тьме уже с трудом угадывались скрывающий берег камышовые заросли. Никаких признаков темланцев обнаружить не удалось, поэтому, уже не опасаясь шума, я с удвоенной энергией погреб к спасительному берегу.